Глава 12. Пушки и политика. Мау сел на камень богов. «Как ты думаешь, где сейчас Кокс?» «Я всем сердцем надеюсь, что волна его утопила», — сказала Дафна. «Знаю, что это нехорошо, но все равно надеюсь». «И боишься, что не утопила», — сказал Мау. Это был не вопрос, а утверждение. «Верно. Думаю, одной волне с таким не справиться. Ха, Фокслип сказал, что убил Кокса. Я уверена, это только потому, что он хотел показаться большим человеком. Но Полгрейв сказал что-то про Кокса и его дружков-каннибалов. Может такое быть?» «Не знаю. Охотники за черепами убивают ради славы и черепов. А он, ты говоришь, без причины. Убивает живые существа, потому что они живые. Он похож на дурной сон, на чудовище. Охотники за черепами не будут знать, что с ним делать». «Суп?» — предположила Дафна. «Сомневаюсь», — сказал Мау. «Каннибалам приходится быть разборчивыми в еде. От Мило они станут сильнее, от Пилу получат магический голос, а от меня — несварение желудка. Никто не захочет съесть сумасшедшего». Дафна вздрогнула. «Главное, чтобы они меня не съели». «Нет, они не станут есть женщину», — сказал Мао. «Как это благородно с их стороны». «Они скормят тебя своим женам, чтобы те стали красивыми». Воцарилась одна из таких пауз, одновременно ледяная и раскаленная. Она полнилась беззвучными словами, которые нельзя было говорить вообще, или надо было сказать в другое время, по-другому, или можно было сказать, или нужно было сказать, но нельзя. И эта пауза могла тянуться вечно или до тех пор, пока один из двоих ее не нарушит. «Хм», — сказала Дафна, и все остальные слова улетучились навеки. Потом, много времени спустя, она часто думала, что могло бы случиться, если бы она не воспользовалась словечком из арсенала своей бабушки. Она все решила. Некоторые люди могут сказать главные слова только в один единственный подходящий момент. Печально, но ничего не поделаешь. «Во всяком случае, я не представляю себе, чтобы его кто-то съел или хотя бы оставил на тарелке», — торопливо заговорила она, заглушая последние отзвуки рокового «кхм». «Я уверена, капитан был прав, когда сказал, что Кокс, как эпидемия, захватит любой подобравший его корабль. Человек, которому все равно, кого убивать, может добиться невероятных результатов. А Кокс готов убивать. Я уверена, этих двоих послали сюда на разведку. А значит, Кокс действительно нашел корабль побольше». «Шлюпка, на которой они приплыли, до сих пор здесь, но прошлой ночью украли каноэ», — сказал Мау. «Думаю, мы плохо понимаем такие вещи». «Я думаю, что это ничего не изменит». «Верно. Охотники за черепами идут за ними по пятам, охотятся на выживших. Рано или поздно они явятся и сюда. Но я хочу...» Это был маленький мальчик. Дафна не помнила его имени. Он подпрыгивал, как человек, которому не хочется прерывать чужой разговор, но очень надо. «Да, хоть и», — сказал Мао. «Они говорят, что у них кончаются колючие ветки для изгороди вокруг большого поля», — боязливо произнес мальчик. «Беги и скажи им, что большие заросли колючих кустов есть к западу от пещеры дедушек». Мальчик припустил прочь, и Мао крикнул ему вслед. «Да, скажи, что я велел резать ветки подлиннее. Короткими ветками чинить бестолку». «Вы должны защитить остров», — сказала Дафна. Его словно ударили по лицу. «Ты думаешь, девочка-призрак, я не собираюсь его защищать? Ты действительно так думаешь?» «Дело не только в людях. Вы должны защитить своих богов». «Что? Как ты можешь мне такое говорить?» «Не метафизических, у которых камни, жертвы и все прочее. Я говорю про статуи и все остальные вещи в пещере». «Эти?» «Всего лишь куча камней. Бесполезные штуки». «Нет, они не бесполезны. Они говорят вам, кто вы есть». Дафна немного ссутулилась. За последние дни много всего произошло, и ей больно было услышать слова «девочка-призрак», да еще произнесенные таким резким тоном. Больно. Конечно, все, и даже Мао, по временам звали ее девочка-призрак, и раньше ее это не беспокоило. Но сейчас это означало: «Убирайся, девчонка-брючник, ты для нас чужая!» Она внутренне собралась. «Ты не посмотрел, ты не видел, что я тогда нашла в пещере. Помнишь воздух, воду и огонь? У каждого из них был свой шар. И безголовую статую». «Прости меня», — сказал Мао, опуская голову на руки. «Что?» «Я тебя расстроил. Я вижу, когда ты расстраиваешься. У тебя начинает блестеть лицо, а потом ты стараешься себя вести, как будто ничего не случилось. Извини, что я на тебя накричал. Это все из-за... ну, сама знаешь». «Знаю». Они посидели молча. Такое молчание бывает, когда мысли окончательно перепутались и не могут стать словами. Потом Дафна кашлянула. «В общем, ты видел разбитого бога и руку, которая торчала из воды?» «Да, я все видел», — ответил Мао, но смотрел он при этом на женщину, которая спешила к ним. «Нет, ты не видел. Мы уже начинали задыхаться. Разбитая статуя раньше что-то держала в руке. Я нашла это, пока вы спорили с Атабой. Это было изображение всего мира. Мир вверх ногами. Пойдем, и ты сам увидишь». Она взяла его за руку и потянула к тропе, ведущей в гору. «Это все должны увидеть. Это очень...» «Что, Кара?» — спросил Мао у женщины, трепетно ожидавшей там, где ее нельзя было не заметить. «Меня послали сказать, что река стала вся мутная», — сказала женщина, бросив испуганный взгляд на Дафну. «Свинья забралась на восточные луга и валяется в ручье», — сказал Мао, вставая. «Я сейчас пойду и...» «Ты пойдешь со мной!» — крикнула Дафна. Женщина быстро попятилась, а Дафна повернулась к ней и продолжала. «Выломай палку и иди вверх по долине реки, пока не найдешь свинью в воде, а когда найдешь, потыкай ее палкой. Это не так уж и трудно». «Мао, ты вождь. То, что я хочу тебе показать, не относится к свиньям. Это важно». «Свиньи — это тоже важно». «Это важнее свиней. Ты должен пойти и посмотреть». К концу дня посмотреть успели все, пусть лишь по несколько минут. Двигаясь в обоих направлениях по длинной пещере, люди перемешивали воздух, так что он был уже не такой затхлый, как раньше. Правда, светильники его потребляли в большом количестве. Пошли в ход все фонари, принесенные из Джуди. «Это мир», — произнес Мао, глядя во все глаза. «Мир имеет форму шара, и мы с него не падаем?» Слова вырвались у девочки-призрака, словно языки пламени. «Да, да, и вы об этом знаете. Ты же знаешь историю про брата, который уплыл так далеко, что вернулся домой». «Конечно, ее каждый ребенок знает». «Я думаю, что люди с этого острова совершили кругосветное путешествие давным-давно. Вы хранили память об этом, но со временем она превратилась в сказку для детей». «Даже во тьме», — подумал Мао. Он провел рукой по шару, который Дафна называла глобусом. Он был самый большой из четырех. Он упал на пол, когда разбилась статуя. Глобус Имо. Мир. Мао провел кончиками пальцев по поверхности шара. Шар приходился ему до подбородка. «Так значит, это наш мир», — подумал Мао, ведя пальцами по золотой линии, сверкающей на каменной поверхности. Линий было много, и все вели в одну и ту же точку. Вернее, выходили из нее, словно какой-то великан метал копья по всему свету. «Это был мой предок», — сказал себе Мао, осторожно коснувшись знакомого символа, который сообщал ему, что это место построили никакие не брючники. Камень тесали его предки. Его народ высек из камня этих богов. В памяти Мао взревел дух Атабы. «Это ничего не значит, демонский мальчишка. Сами боги направляли их орудия». Мао подумал. «А для меня значит. Очень много значит». «Я думаю, что ваша земля была большая, как Крит», — сказала девочка-призрак у него за спиной. «Я тебе потом покажу Крит на карте. Ваши люди плавали по всему свету. По большей части в Африку, Китай и Срединной Америке. И знаешь что? Я думаю, теория Джона Кролла насчет ледяных щитов правильно. Я ходила на его лекцию в Королевское общество. Поэтому у Европы и Северной Америки не хватает таких больших кусков. Не потому, что я ходила на его лекцию, а потому, что они были покрыты льдом. Ты знаешь, что такое лед? А, ну, это когда вода становится очень холодная и, наконец, превращается во что-то вроде хрусталя. В общем, на том конце света все было покрыто льдом, а на вашем было еще тепло, и вы делали удивительные вещи. Лед, пробормотал Мау. Он чувствовал себя как в неизвестном море, без карты, без возможности ориентироваться по знакомым запахам, а голос девочки бился в него со всех сторон. «Глобус. Это что-то вроде карты. Вроде тех карт, которые они нашли на Джуде. Там, где сейчас его остров, где раньше были все острова их цепочки, на глобусе располагалась большая земля, сделанная из золота. Отсюда люди плавали по всему свету. А потом что-то случилось. Как сказала Таба, боги разгневались, или, как сказала девочка-призрак, хрустальный мир брючников растаял. Так или иначе, результат был один. Поднялся уровень моря. Закрыв глаза, Мао увидел белое здание на морском дне. Интересно, та огромная волна пришла стремительно, тряслась земля, пылали горы. Должно быть, это произошло внезапно. Вода поднялась, и от суши остались отдельные островки, и мир переменился. Когда мир был совсем другим, прошептал он. Он присел на край того, что все называли прудом богов, в голове теснились мысли. Где бы взять голову побольше? Его предки доставили сюда молочный камень и сделали из него ступени, резьбу на стенах, богов, может быть, все из одного куска камня. И еще тут была разбитая статуя Иму. Голова его, видно, закатилась в глубину пруда. Им упал. И вместе с ним пал мир. Но что-то вернулось. Дафна сказала, что народ стар, старее рифа. Люди народа плавали за пределы известных им морей под незнакомыми звездами. Он посмотрел вверх и увидел незнакомые звезды. Свет перемещался по мере того, как группы людей двигались по залу. Потолок сверкал точно так же, как и статуи. Она сказала, что они из стекла. Они были похожи на звезды в ночном небе, но это не были звезды Мао. Это были хрустальные звезды чужого неба. «Есть люди, которые должны это видеть», — сказала Дафна. «Кто должен это видеть, уже видит», — ответил Мао. Несколько секунд они молчали, потом девочка сказала. «Извини, я имела в виду, что ученые из королевского общества могут объяснить нам, что все это значит». «Они жрецы?» — подозрительно спросил Мао. «Нет, совсем нет. По правде сказать, некоторые из них вообще не ладят со жрецами, священниками. Но они ищут ответы». «Хорошо, присылай их сюда. Но я знаю, что означает это место. Мои предки хотели сказать нам, что они были здесь. Вот что оно значит», — ответил Мао. Он чувствовал, что на глаза наворачиваются слезы. Но эти слезы были вызваны неистовой, горячей гордостью за свой народ. «Посылай своих мудрых брючников», — сказал он, стараясь, чтобы голос не дрожал. «И мы поприветствуем братьев, которые уплыли на другой конец света и, наконец, вернулись обратно. Я не глуп, девочка-призрак. Если мы давным-давно плавали в те места, мы должны были там поселиться. А когда твои ученые-люди придут сюда, мы скажем им: мир круглый, чем дальше уплываешь, тем больше приближаешься к дому». Он едва видел Дафну в темноте. Когда она снова заговорила, голос ее дрожал. «Я расскажу тебе еще более удивительное», — сказала она. «По всему свету люди вырезают богов из камня. По всему свету. И по всему свету люди считают планеты богами. Но твои предки, Мао, знали то, чего не знал никто, кроме них. Посмотри, у бога воздуха на плечах сидят четыре маленькие фигурки. Это его сыновья, верно? Они бегали наперегонки вокруг своего отца, чтобы решить, кто из них будет ухаживать за женщиной, живущей на Луне. Правда? Об этом говорится в пивной песне». «И что ты мне хочешь про них сказать?» «Мы называем планету воздуха Юпитером. У Юпитера четыре луны, которые обращаются вокруг него. Я сама видела их в телескоп. А еще есть Сатурн, который вы называете огнем. Женщина-бумажная Лиана привязала ему руки к поясу, чтобы он не крал у нее дочерей. Правда? Очередная сказка для детей. Я в нее не верю. А ведь это правда. Ну, в каком-то смысле. Я не знаю насчет женщины-бумажной Лианы, но планета Сатурн окружена кольцами, и я полагаю, под определенным углом они действительно похожи на пояс. Это просто сказка. Нет, это стало сказкой. А луны Юпитера существуют, и кольца Сатурна. Твои предки их видели. Хотела бы я знать, как. А потом они сочинили эти песни, которые матери поют детям. Так и передается знание. Только вы не знали, что это знание. Видишь, как блестят боги? Они покрыты стеклянными пластинами. Твои предки делали стекло. На этот счет у меня тоже есть идея. Мау, когда за мной приедет папа, и я вернусь домой, это будет самая знаменитая пещера в... Ужасно было смотреть, как меняется ее лицо. Самозабвенное возбуждение медленно и плавно сменилось черным отчаянием. Словно тень накрыла пейзаж. Мау поймал ее, не дав упасть, и ощутил ее слезы на собственной коже. «Он приедет», — быстро сказал Мау. «Просто океан очень большой». «Но он должен знать, каким курсом шла Джуди, а ведь это большой остров. Он должен бы уже быть здесь». «Океан гораздо больше, и еще волна была. Наверное, твой отец ищет южнее, думая, что Джуди перевернулась. А может, севернее, думая, что волна протащила вас дальше. Он приедет. Мы должны быть готовы». Мау похлопал ее по спине и огляделся. Дети, которым быстро надоело смотреть на большие непонятные темные штуки, собрались вокруг и с интересом наблюдали за ним и Дафной. Мау попытался их отогнать. Рыдания прекратились. «Что это у мальчика в руке?» — хрипло спросила Дафна. Мау подозвал мальчика и попросил у него на время новую игрушку. Дафна уставилась на вещь и принялась хохотать. Точнее, было больше похоже, что она задыхается, как человек, настолько пораженный чем-то, что ему не до дыхания. Она выдавила из себя. «Умоляю, спроси, где он это взял?» «Он говорит, что эту штуку ему дал дядя Пилу. Он нырял в пруд богов». «Дядя Пилу», — подумала Дафна. На острове было очень много дядь и теть, и совсем мало матерей и отцов. «Скажи мальчику, что я готова сменять у него эту вещь на стебель сахарного тростника длиной с его руку», — сказала Дафна. «И он может вытягивать руку, как хочет. Годится?» «Он ухмыляется», — заметил Мао. «Думаю, достаточно было слов «сахарный тростник». «В обмен на эту вещь недостаточно и горы сахара». Дафна поднесла к глазам свое новое приобретение. «Сказать тебе, что это? Люди, которые сделали эту вещь, не только наблюдали за звездами и плавали к новым землям. Они думали о мелочах, облегчающих жизнь. Я никогда не слышала, чтобы их делали из золота, но ошибки быть не может. Это вставные челюсти». Много лет спустя, когда она стала гораздо старше, ей приходилось очень много времени проводить на совещаниях, она вспоминала тот военный совет. Должно быть, это был единственный военный совет за всю историю человечества, на котором вокруг участников бегали дети. И уж точно единственный, где сновала миссис Бурбур со своими новыми зубами. Она выхватила их из рук Дафны, когда та демонстрировала их Кале. А забрать у миссис Бурбур что-то, с чем она не желала расставаться, было практически невозможно. Челюсти были ей велики, и она почти наверняка не могла ими жевать. Но когда она открывала рот при свете дня, они сверкали, как солнце.